Днем покушения было избрано 1 марта 1988 года, годовщина убийства предыдущего императора, Александра II Освободителя. Лидер радикалов, студент-философ МГУ Геннадий Войтюк, недаром выбрал именно эту дату. Ему, разумеется, прекрасно было известно, что именно 1 марта состоится и провалится покушение, устроенное террористической фракцией Народной воли под руководством Александра Ульянова. Но чужаки не собирались помогать народовольцам братца Саши и уж тем более спасать их от жандармов. А настоящий, смертельный удар наносили две боевые группы, вооруженные пулеметами и противотанковыми ракетами. Вторая акция была намечена в Первопрестольной. Ударный отряд на мотоциклах проникает в прошлое через портал на улице Гороховской, тот, которым давно пользовались и Николка, Иван и их друзья, и, дальше, как говорится, дело техники. Автоматическое оружие, гранаты, навыки, приобретенные в паре горячих точек, нет, у московских городовых не было ни единого шанса. А дальше, террор, террор, террор. Пронестись по улицам, рассыпая вокруг очереди, залить улицы Москвы кровью. Отвлекающий удар, дымовая завеса, в то время как главную задачу решали совсем другие люди. Этим, группе из 5 человек с укороченными калашами и ручным пулеметом, предстояло, пройдя через портал в московских подземельях, захватить кассу купеческого общества взаимного кредита. Охрана. Не смешите мои тапочки. Эсеры-максималисты 20 годами позже взяли ту же кассу, вооружившись парой маузеров и бомбами в жестянках из-под Монпансье, прицепленных на веревочках к пуговицам пальто. Тогда, в 1906-м эсеры взяли около 900 тысяч ассигнациями, золотом и валютой. В этот раз улов мог оказаться не хуже. Вместе с политическим капиталом, заработанным на убийстве императора, он вполне мог стать базой для создания новой, могучей и безжалостной террористической организации. Гена Войтюк, затеявший обе акции, не собирался ждать той волны, что вынесет наверх Гершуни, Азефа, Чернова, Савинкова. Он сам хотел занять место нового гения террора и вершителя судеб. Средств для этого должно было хватить. Оружие и техника из 21 века, золото из банковских подвалов. Знания, принесенные из будущего, тайны политики, экономики, стратегии, спрятанные здесь за 7 печатями, но доступные кому угодно в интернете. И, главное, ужас, наведенный на обывателя невиданными возможностями террористов. Ужас, который наверняка отобьет всякую мысль о сопротивлении. Но, не сложилось, подвели собственные соратники. Жандармское управление, получившие сведения от Корфа и гостей из будущего, тоже не ударило в грязь лицом. В Петербурге радикалы попали под колпак еще до того, как прозвучал первый выстрел. Без жертв, впрочем, не обошлось. В перестрелке на Троицкой площади погибло несколько обывателей, а сам государь был легко ранен острой щепкой от воска, разбитого противотанковой ракетой. Отбить московскую вылазку оказалось не так просто. Если бы не решимость мальчишек из скаутского отряда «Волчат», злоумышленники вполне могли добиться своего. Бандиты, нацелившиеся на Судный банк, попали в ловушку прямо в подземных галереях, где и были частично перебиты, а частично захвачены. Главную роль в этой отчаянной вылазке сыграли Иван и его спутник, московский репортер, знаменитый в будущем писатель Владимир Гилеровский. На московских улицах завязалось настоящее сражение. Погибли несколько волчат. Пал командир отряда, кадет одного из московских училищ, Сережа Выбегов. Шальные пули косили мирных московских обывателей, но это было только начало. Где-то в 100 с лишним годах впереди, готовилась к броску в прошлое вторая ударная группа. Оставался последняя, отчаянная мера. Разрушить межвременный тоннель, пока не хлынули из него новые убийцы. Как это сделать, для известно, спасибо доценту Евсейну и его александрийским изысканиям. Оставалось принять решение, и оно было тем более трудным, что тоннели, скорее всего, придется закрыть навсегда. К чести Ивана с Николкой, надо сказать, ребята не колебались ни секунды. Банда мотоциклистов, не дождавшаяся подкрепления, была зажата в переулках и рассеяна винтовочными залпами. Уцелевших переловили подоспевшие из фанагорийских казарм солдаты резервного батальона подполковника Фифилова. Стрелкам пришлось не только воевать с бандитами, но и отбивать их у толп разъяренных московских обывателей. Дело было сделано. Порталы схлопнулись и, похоже, навсегда. О дороге домой оставалось забыть. Иван, его отец, доктор Каретников, все они, сами того не желая и не ожидая, из гостей превратились в жителей того самого прошлого, куда раньше ходили на экскурсии. Кроме Николки, о гостях из будущего знали еще несколько человек: лейтенант Никонов, моряк и специалист по минному оружию, барон Евгений Корф, бывший кавалергард, а ныне владелец фехтовального клуба в Москве, а еще 16-летний Яша, племянник еврея-часовщика. Юноша мечтал о карьере сыщика и начал ее, схватившись сначала с международным авантюристом, бельгийцем Ван дер Стрейкером, а потом и с куда более серьезным противником. В разгар событий появилось еще одно действующее лицо. Писатель, репортер, знаток криминального мира старой столицы Гилеровский. Дядя Гили оказался неоценимым союзником, без его помощи вряд ли удалось бы справиться со злоумышленниками, проникшими в прошлое через подземный портал, скрытый в подземных лабиринтах старой Москвы. Но теперь, после кровавой неразберихи в Москве, после пулеметных очередей на Троицкой площади Санкт-Петербурга и учебного Птурса, чуть было не угробившего царя в его же собственном воске, скрывать что-либо стало решительно невозможно. Пришельцы были взяты в оборот жандармским отделением, и победителей, как известно, не судят. Здесь, в XIX веке, этот принцип, как выяснилось, пока работает. Александр III оценил помощь, оказанную гостями из будущего и их местными друзьями и, как водится, не остался в долгу. Награды, чины, ответственные посты, а для Вани с Николкой – направление на учебу в морское училище. За Богом молитва, а за царем служба не пропадает, не так ли? Гимназисты, волчата герои московских боев, были отмечены медалями и личной благодарностью государя. Такие же награды достались Ивану с Николкой. Александр знал, чем пришлось пожертвовать ребятам ради победы. Медаль за храбрость, учрежденная в 1807 году, предназначалась для награждения воинов и регулярных формирований, например, казаков и ополченцев, за отличия в боевых действиях, а также за подвиги, проявленные в схватках с нарушителями общественного порядка и хищными зверями, как в военное, так и в мирное время. Носить эту медаль полагается на георгиевской ленточке. Ваня, примерив ее, довольно хмыкнул, увидав столь популярную в его времени черно-оранжевую полоску. Медали эти оказались обязательны к ношению и с повседневной формой. Ване с Николкой пока не полагалось никаких кадетских знаков отличия. Шинели и голландки без погон, фуражки без кокард и ленточек придавали их владельцам вид арестантов. Николка с Ваней понимали, что это наверняка станет предметом насмешек и подколок со стороны однокашников. Медали в этой ситуации придутся очень кстати, такими не может похвастаться ни один воспитанник училища. Не зря дежурный офицер поглядывает на награды с заметным уважением. Кадет Овчинников. Кадет Семенов. Я, господин лейтенант. Николка вытянулся во фрунт. Иван, чуть замешкавшись, последовал его примеру. Вижу, вы получили обмундирование. Мальчики кивнули. Заканчивайте, и через четверть часа явиться в вестибюль, одетые по форме для выхода в город, с шинелями. Сегодня вам разрешено переночевать дома, попрощайтесь с родными, возьмете с собой, что понадобится из личного имущества. А завтра, к первому уроку извольте в училище. Мальчики радостно переглянулись. Прыжок головой в омут откладывался, по крайней мере, до завтрашнего утра. Silence Msec 1000. И за что нам такое счастье? Пробурчал Иван. Именно морской корпус, то есть училище. И что, царь самолично велел нас туда определить? Забот у него других нет, что ли? А что мы могли сделать? Развел руками Олег Иванович. Сын уже не в первый раз заводил этот разговор, и всякий раз заканчивал жалобами и невнятными обещаниями вылететь из морского корпуса на первых же экзаменах. Вашу судьбу решила устроить лично императрица Мария Федоровна, и велела устроить своих подопечных в лучшие в империи учебное заведение. Я сразу испугался, что имеется в виду пажеский корпус, но Бог миловал, нечего вам делать в этой кузнице придворных кадров. Речь заходила и о Павловском училище, но морское, я полагаю, все же получше. Флот, техника, математика, точные науки. Видел я эту технику, хмыкнул Иван. Хай-тек эпохи стимпанка. Предпочитаешь шагать по плацу с винтовкой? Поинтересовался отец. В Павловском на строевые занятия времени отводится вдвое больше, чем у вас, а дисциплина не в пример жестче. Один Цукчево стоит, да и Никонов за вас попросил. Ему-то зачем? Удивился Николка. Барон, вроде, говорил, что лейтенант с головой ушел в свои мины. Уйти-то он ушел, согласился отец. Но нам сейчас нельзя замыкаться на чем-то одном. Барон требует перенести на бумагу всю информацию по флоту и кораблестроению, а заодно и материалы по картографии с географией, которые только найдутся в наших базах данных. Работы – непочатый край. Мы ведь тащили в прошлое все подряд базы данных, не имея выяснить, что точно там имеется, потом, мол, разберемся. Вот это потом и настало. Свободных людей, умеющих обращаться с компьютером, почти нет. Ты да Виктор, а ему доверие, сам понимаешь. Мы с Макаром, люди иной эпохи, а Ольга, ей не до того. Ваня согласно кивнул. Сразу после покушения, когда история путешествий во времени получила огласку, лейтенант Никонов испросил соизволения жениться на гостье из будущего. Откладывать свадьбу не стали, тем более, что Ольга была, как здесь говорят, в интересном положении. Так что, рассчитывать на ее помощь не приходилось, молодая женщина с упоением вживалась в новый для нее мир. И теперь Никонов, произведенный в капитаны второго ранга, разрывался между беременной женой, минным комитетом и ведомством Корфа. «Вот вас с Николкой и откомандируют в помощь Сергею Алексеевичу», — продолжал отец. «Компьютеров у нас сейчас больше, чем людей, способных на них работать. Так что учеба, учебой, а главное ваша задача — помочь Сергею Алексеевичу разобраться в базах данных». В здании морского училища расположены офицерские классы, нечто вроде курсов повышения квалификации для военных моряков. Там вам с Николкой и обустроят уголок. Список оборудования составишь сам. Помещение, охрана и прочее – это забота нашего новоиспеченного КАП-2. Так что готовься, часа 2-3 в день у тебя на это уходить будет. 3 часа, возмутился Ваня. А ты наше расписание видел? Там свободные окошки по полчаса, не больше. А жить когда? С расписанием, это ты к Никонову. Олег Иванович заметил, что сын приободрился, услышав, что и в училище он не будет отлучен от своих любимых компьютеров. И привыкай, теперь по-другому не будет. Ты у нас незаменимый специалист, так что и спрос будет соответствующий. А хочешь облегчить себе жизнь, натаскай Николку, будет тебе помощник. Помощник, фыркнул Иван. Да тут десятка мало. Было видно, что припирается он скорее для очистки совести. Такое положение дел вполне устраивало мальчика. Только чтобы училищное начальство в наши дела не лезло. Пусть Сергей Алексеевич объяснит, что нам придется и по ночам работать, и вообще. То есть режим по боку. Ехидно поинтересовался отец. Объяснить-то он объяснит, но вы тоже не зарывайтесь. Учти, корпус – это не твой гуманитарный лицей, там выскочек, которым начальство делает особые послабления, могут и не взлюбить. Ничего, ответил повеселевший Иван, как-нибудь разберусь. Ты вот что лучше скажи, не передумал уезжать. Нечестно все-таки, в Сирию вместе ездили, а тут такое интересное дело, а мне сиди и зубри. «А ты что, решил, что теперь и учиться не надо?» – осведомился отец. «Между прочим, императрица собирается следить за вашими успехами, так что особо не расслабляйся. И вообще, что ты забыл в этой Александрии? Я ведь туда больше для очистки совести еду, ну и чтобы Евсейна поторопить, что-то застрял наш доцент в Бурхартовых подвалах. А в Конго нам вряд ли придется ехать, других дел полно. Скатаюсь в Египет на пару месяцев, к лету вернусь. И устроим вам каникулы, съездите с Николкой в Севастополь, в подготовительных классах практических плаваний ведь не положено. А кто его знает?» Пожал плечами мальчик. Еще не выяснял. «Да и когда оно, это лето? Так ты скоро едешь. Послезавтра. Я отписался Антипу, помнишь нашего сирийского мушкетона? Он будет ждать экспедицию в Одессе. Оттуда на пароходе, в Александрию, ну а дальше видно будет. Сборы закончены, чего откладывать? Видал я твои сборы», — проворчал Иван. «На 2 месяца, говоришь, доцента поторопить? А барахла набрал на нормальную экспедицию? Снаряга, оружие, аптечка? Мало ли что в дороге случится», — усмехнулся Олег Иванович. «К тому же я не один, а с командой, поручик, военный топограф и урядник при 3 казаках. Они составят мне компанию до Александрии, а если понадобится, то и дальше, в Занзибар, а оттуда, по пути Юнкера, от восточного побережья в сторону озера Виктория. Сам Юнкер недавно вернулся в Россию и пару дней назад он выступил с докладом о своем путешествии на собрании Русского географического общества. Я там был, и познакомился с Василием Васильевичем. Мелькнула, признаться, мысль, зазвать его с нами, но, увы, здоровье не позволяет. 7 лет в Центральной Африке, это не шутка, а жаль, интереснейший, доложу я тебе, человек, и места те знает отменно, а говоришь, туда-сюда, хмыкнул мальчик. Мне-то зачем лапшу на уши вешать, я что, не понимаю, что ты на Конго нацелился? Не факт, не факт, покачал головой отец, может и обойдется, но ты прав, этого варианта я не исключаю. Путешествие в Черную Африку, это 1-1.5 года, не меньше, а ты пока поучишься, да и Никонову поможешь, будешь под присмотром, хоть дров без меня не наломаешь, а то вам с Николкой дай волю, еще какой-нибудь портал отыщите, лови вас потом у неандертальцев. 4. Из путевых записок О. И. Семенова. Вот и взялся я за очередную тетрадь путевых записок. В предыдущую я писал крайне неаккуратно, да и события, в ней затронутые, не связаны с путешествиями, не считать же за таковой переезд из Москвы в Петербург. Итак, впереди снова Одесса, волны Черного, Мраморного и Средиземного морей, берега Африки. Начальный этап путешествия не обещает новых впечатлений, так что есть время подробно изложить мотивы, подтолкнувшие меня пуститься в странствия. Итак, почти 2 года назад мы с Иваном покинули Одессу на пароходе, везущем паломников в Святую Землю. Мы тогда толком не понимали, что нас ждет. Не понимаю я этого и сейчас. Остается лишь ощущение тайны и неких грандиозных возможностей, скрывающихся за горизонтом. И надо решиться, сделать шаг, а уж там, только успевай ноги переставлять. Тогда, летом 1886 года, мы с сыном отправились в Сирию, в Маалюлю, известную пещерными христианскими святынями и монастырями. Обрывок древнего манускрипта, припрятанный открывателем портала, доцентом Евсейным, и найденный моим сыном и его приятелем, недвусмысленно указывал именно на этот городок. У нас были основания предполагать, что в крипте древнего православного монастыря скрывается документ, способный пролить свет на тайну межвременного портала. Так что ожидать мы не стали. Пароход, зафрахтованный палестинским православным обществом, доставил нас в Сирию, а оттуда мы двинулись в Маалюлю, верхом, через пустыню. Поначалу дела шли довольно гладко. Заветный манускрипт удалось скопировать без особого труда, а вот возвращаться пришлось не протаренной дорогой, а огромным крюком, через Ирак, ныне багдадский вилает Османской империи, Аден и Александрию. случались на пути и стычки с разбойниками, и плавание по Евфрату, и красоты древних развалин Пальмиры. На улицах Басры, древней Басры, мы оказались втянуты в кровавые события вагабитского мятежа. Из города мы вырывались на паровом тягаче, наскоро заблиндированном броней, мешками с песком и шпалами. Германский инженер-механик Курт Венцель, помогавший нам в этом непростом предприятии, оказался археологом-любителем. Он-то и познакомил нас с хранителем собрания египетского Хидива, профессором археологии Буркхартом. И тут случилось то, что ценители попаданческого жанра в фантастике не назвали бы иначе, как роялем в кустах. Профессор много лет назад отыскал в бездонных хранилищах Александрийского лабиринта некий артефакт, стопку странных металлических листов, напрямую связанных с нашей загадкой. Мы вынуждены были открыться старому археологу, и не пожалели, так как приобрели неожиданного союзника и единомышленника. Находки Буркхарта стали недостающим пазлом в картине, которую мы тщились собрать. И вот теперь я снова отправляюсь в Александрию, рассчитывая добавить в мозаику очередной кусочек. Спасибо Евгению Петровичу Корфу, наш дорогой барон сумел добиться для меня разрешения отправиться в Египет для научных изысканий. Положение всех причастных к тайне таково, что и на менее масштабные действия требуется высочайшее соизволение. Что уж говорить об отъезде за границу. Я был наполовину уверен, что получу отказ. Другая же половина меня ворчливо предсказывала, что одним отказом дело не ограничится. Однако же, нате вам. Похоже, свежеиспеченный начальник департамента особых проектов убедил Александра, что данный вояж имеет наиважнейшее значение для интересов Российской империи, так что разрешение было получено в самые короткие сроки. Мало того, мне не придется оплачивать экспедицию из собственных, не таких уж и обильных средств, расходы отнесены на бюджет ДОП, выделена даже охрана. Хотя, формально поручик Садыков, офицер корпуса военных топографов, послан с целью уточнить некоторые картографические сведения, доставленные экспедицией Василия Васильевича Юнкера. Похвально, конечно, столь трогательная забота военно-картографического ведомства о трудах этого замечательного географа. Но все же рискну усомниться в том, что интересы русского генерального штаба простираются до берегов Конго. Да и какие там уточнения, Юнкер вернулся буквально вчера, и до обработки материалов экспедиции дело дойдет не скоро. Хотя, кто знает, во времена моей молодости соответствующее ведомство СССР полагало областью своей деятельности всю планету. Может, и любопытство их предшественников простирается столь же далеко. При поручике состоит казачий урядник с тремя станичниками. Эти вызвались в путешествие своей охотой и, к тому же, имеют опыт среднеазиатских экспедиций. Конечно, Средняя Азия – это не экваториальная Африка, но все же, спутники мои люди бывалые, и я рад им. Что-то подсказывает мне, что Александрия станет лишь начальным этапом нашего предприятия. В Одессе к нам присоединился Антип, отставной лейпулан, которого мы буквально подобрали в Малой Азии. Антип попал туда в числе паломников, но заскучал, и предложение наняться к нам в качестве эдакого планше или проводника-джентльмена из романов Буссинара пришлось как нельзя кстати. Показал он себя превосходно, что в перестрелках на улицах Басры, что в Александрийских похождениях, что, немаловажное обстоятельство, в непростом экспедиционном быту. Антип оказался мастером на все руки, недурным поваром, хорошим стрелком, и, ко всему прочему, прекрасным знатоком лошадей и прочих кавалерийских премудростях. Он и Ваньку моего натаскал, да так что тот удивлял верховыми ухватками конников-реконструкторов в нашем 21 веке. Вернувшись с Ближнего Востока, Антип решил осесть в Рязани, но заработанные деньги не пошли ему впрок. Попытка заняться торговлишкой не увенчалась успехом, то ли не было в бывшем Улане коммерческой жилки, то ли оказался он слишком честен для этого занятия. В марте я получил от бывшего спутника слезное письмо с просьбой пристроить к какому-нибудь делу, так что предложение отправиться в новое путешествие пришлось весьма кстати. В Д.О.П. ей его кандидатура не вызвала возражений. Незачем говорить, что подготовка экспедиции, и в особенности, подбор участников, проистекали под неусыпным наблюдением ведомства Корфа. И вот я, как в старе, кайфую на палубе парохода. Погоды стоят отличные, разве что прохладно. Антип аккуратно снабжает меня то пивом, то кофе, то грогом из корабельного буфета, чего еще, скажите на милость, желать путешественнику. Имущество упаковано в десяток сундуков и кофров. В кармане рекомендательное письмо к российскому консулу в Александрии. Все заботы ждут нас на берегах Египта, а пока есть возможность подробно описать соображения, побудившие меня к этому вояжу. Итак, напомню, что еще в январе прошлого года мы отослали Вильгельма Евграфовича Евсейна, доцента Московского университета и первооткрывателя портала, в Александрию, в гости к археологу Бурхарту. После того, как мы с доцентом нащупали подход в исследовании загадочных александрийских пластин, научились совмещать их, как пазлы, в большие квадраты, в результате чего на образовавшихся листах проступал скрытый текст, встал вопрос о расшифровке остальной части картотеки. Но грозные события последних месяцев не позволили уделить изысканиям должного внимания, а потому доцент отправился в Александрию в одиночку и там, в тиши бурхартовых подземных лабораторий занялся исследованиями. Результатом, пока, увы, единственным оказался способ закрытия порталов. Эти сведения сразу пришлось употребить в дело, и в результате мы застряли в прошлом. Нет, я не виню сына за то, что он принял это решение. Более того, я сам посоветовал ему прибегнуть в критический момент к этому средству. Так что теперь тоннель в будущее закрыт, и, похоже, надолго. Евсеин полагает, что навсегда, но здесь я с ним не соглашусь. В пластинах наверняка отыщется подходящее средство, намеки на это есть. Иного пути в 21 век у нас все равно нет, так что нельзя упускать даже столь мимолетный шанс. Да и покровители наши в лице государя Александра III и Департамента особых проектов крайне в этом заинтересованы. Даже поверхностного знакомства с информацией из будущего, оборудованием, трофейной техникой, средствами связи, мотоциклами, оружием, хватило, чтобы посвященные впали в эйфорию. Как ни настаивал Корф, как ни пытался убедить государя усилить режим секретности, все зря. В России 19 века представление о гостайне пребывает в зачаточном состоянии. И захоти цари и его верные жандармы обеспечить должную конфиденциальность, все равно бы ничего не вышло. Слишком многие в курсе. И слишком сильна в российской верхушке привычка решать дела кулуарно. Слишком крепки традиции неформального обмена информацией, попросту говоря, сплетен. Сведения из будущего носят отнюдь не только военно-технический характер. Рискну утверждать, что на первом месте по важности вовсе не информация о калибрах, броненосцах и лошадиных силах моторов. Куда важнее, например, то все, что касается ключевых персоналей, политиков, венценосных особ, ученых, военных. Прибавьте сюда послезнания об общих тенденциях в международных отношениях, во внутреннем положении государств, в экономике, международной торговле, идеологии. А как насчет секретов европейских разведок и контрразведок, роковые тайны рухнувших империй давно уже муссируются на исторических форумах в интернете. А ведь здесь эти секреты берегут как зеницу ока. А подноготная революционных и террористических организаций, вроде тех же эсеров, как в России, так и по всей Европе. Но мало получить эти сведения. Без должного переосмысления они так и останутся мертвым грузом. А значит, надо передать их компетентным и весьма высокопоставленным особам, чиновникам Министерства внутренних дел, дипломатам, лицам, радеющим о развитии промышленности и экономики. И немедленно расстаться с иллюзиями касательно скрытности. Господа эти не относятся к числу тех, кому можно передать папку с совсекретными материалами, не сообщая, откуда они взялись. Так мог поступить разве что Иосиф Виссарионович, да и то, лишь в плохом попаданческом романе. В реальной же ситуации сведения об происхождении информации не менее важны ее содержание. Министру иностранных дел мало знать о настроениях в правящих кругах той или иной державы, важно еще и представлять, откуда взялись эти сведения, хотя бы для того, чтобы оценить их достоверность. Так что круг посвященных уже в первые дни превысил 30 человек. К ним прибавились разного рода адъютанты, личные помощники, заместители, и это не считая письмоводителей, мелких чиновников. И, разумеется, домашние, друзья, карточные партнеры и родственники. Здесь не принято скрывать интересную новость от супруги или, скажем, партнеров по еженедельному висту. Прикидывая темпы утечки сведений за рубеж, мы с Корфом давали оценку в 2 месяца, с учетом времени, которое понадобится на осмысление полученной информации. После чего перемещение любого лица, причастного этой истории, будут отслеживать, не считаясь со затратами, так что дорога за пределы России будет нам закрыта. Отсюда и спешка в организации африканской экспедиции. Промежкой я еще 1-1.5 месяца, и от поездки пришлось бы отказаться вовсе, либо отправляться в путь с батальоном охраны, что само по себе лишает предприятия всякого смысла. Так что мы не могли медлить и одного лишнего дня. Пришлось отказаться от масштабной экспедиции. Если уж придется отправиться в экваториальное Конго, то надо как под землю нырнуть, попросту исчезнув для тех, кто скоро примется выслеживать нас по всему миру. Это все резоны практические. Мотивы же, что двигают мною, носят иной характер. Я не умаляю важности экспедиции, но не это играет сейчас для меня наиглавнейшую роль. Дело в том, что получив известие о закрытии порталов, я испытал несказанное облегчение. Ситуация, сложившаяся в течение последнего года, причиняла мне почти физические страдания. С одной стороны, я осознавал, то, что начиналось как экзотическая экскурсия, постепенно превращается в манипуляции судьбами миллионов людей, целого мира, причем чужого нам. А с другой, куда деться от ответственности за то, что мы здесь наворотили. Касаясь истории с порталами лишь меня, сына да Андрея Каретникова, я давно предложил бы прекратить затянувшиеся прогулки в будущее, или, хотя бы, постараться свести к минимуму эффект от нашего вмешательства. Пока мы таскали из прошлого века сувениры и тешили собственное любопытство, все было ничего. Я наслаждался ролью ученого, дорвавшегося до живой, невыдуманной истории. За сына тоже оставалось лишь радоваться, парень взрослел не по дням, а по часам, получая закалку, какая и не снилась его сверстникам. Одна поездка в Сирию сделала его старше и серьезнее одноклассников 2 года. Ванька менялся на глазах, и внешне, и в манере говорить, и в поведении. Думаю, родная мать, случись ей сейчас увидеть сына, с трудом его узнает. И все же происходящее до поры оставалось для него аттракционом, приключением, порой страшноватым, но захватывающим, на манер бессмертного «Назад в будущее». И рассуждения его о помощи жителям этой России, о шансе подхлестнуть их прогресс, как и прочие идеи, позаимствованные из псевдоисторической фантастики, оставались на уровне фантастических прожектов. Но этим дело, увы, не ограничилось. И виной тому моя собственная неосмотрительность. Поначалу, лейтенант Никонов попал в сферу нашей деятельности совершенно случайно, и благодарить за это следует Ивана с Николкой. Мальчишки пустились в аферу с цветными открытками, отпечатанными с невиданным здесь качеством на лазерном принтере. Лейтенант обратил внимание на некоторые несообразности, содержащиеся в этой продукции, и, в результате, раскрыл наше инкогнито. Мне бы оценить деликатность моряка, который не стал обращаться в полицию или к жандармам, попробовать найти с ним общий язык, так ведь нет. То ли от неожиданности, то ли от излишней самоуверенности, Я решил действовать с позиции силы, для чего и заманил Никонова на нашу сторону временного тоннеля, в 21 век. Знал бы я, к чему приведет эта глупость. Никонов не поддался на столь откровенное давление. Он, разумеется, не понимая, во что ввязывается, попросту сбежал от меня, растворившись в муравейнике московского мегаполиса. Напрасно я метался по улицам. Напрасно подключал знакомых из милиции и обзванивал больницы и морги. Напрасно искал по новостным сайтам. Лейтенант довольно скоро обзавелся помощниками. Случай свел его со студенткой медицинского института Ольгой Смольской и ее братом Романом, бывшим десантником. К сожалению, бойфрендом Ольги состоял на тот момент некий Геннадий Войтюк, личность, доставившая нам позже немало неприятностей. Недоучившийся студент-философ возглавлял одну из бесчисленных групп поклеваков-радикалов. На серьезные дела этих юнцов не хватало. Российская ФСБ ясно продемонстрировала, что не собирается церемониться с любителями устраивать теракты, майданы и прочие безобразия. Но стоило Геннадию и его соратникам получить доступ к тоннелю в прошлое, впрочем, события эти я уже не раз описывал. Скажу лишь, что у молодых людей, и без того не отягощенных ни моралью, ни гуманизмом, окончательно сорвало крышу. Начали они с торговли наркотиками, благо, героин, морфий и кокаин в конце 19 века продавались в любой аптеке. Следующим шагом стал банальный грабеж. Обзаведясь кое-какими средствами и прибрав к рукам второй портал, разысканный непоседами Ваней и Николкой в подземельях Москвы, радикалы решили перейти к серьезным делам. Самолюбие и самомнение их предводителя оказалось непомерным. Даже отступничество троих сподвижников Ольги с братом и еще одной девушки, Вероники, которая увлеклась бельгийским авантюристом-стрейкером и сбежала с ним из России, не поколебало его решимости. Найти единомышленников из числа студентов-народовольцев оказалось делом плевым, спасибо интернету и библиотечным архивам. В результате составленный Геной Войтюком заговор с целью убийства императора Александра III едва не увенчался успехом. А кто виноват? Остается кусать локти, стуча себя в грудь и восклицая мимексом и калпы подобно истовому католику, но изменить что-то уже не в моих силах. А потому, я с несказанным облегчением принял известие о закрытии порталов. Необходимость наблюдать, как через них каждодневно, потоком идет то, что неизбежно изменит этот мир, лишит его собственной истории, сделает дурной читерской копией нашего, угнетало меня, тем более, что я и сам приложил руку к этому безобразию. Удавалось отгородиться от происходящего иллюзией. Это не мой мир, не моя история. И предоставить людям этого времени самим, в меру своего разумения черпать из отравленного источника. Но, повторю, куда деться от ответственности? 1 марта этого, 1888 года, ситуация кардинально изменилась. Из туристов, не так уж и заинтересованных в судьбах этого мира, мы превратились в его обитателей. И другой реальности у нас отныне нет. Все, что здесь происходит, напрямую касается и нас. И ладно бы только нас, взрослых. А вот мой сын. Поймите правильно, я далек от того, чтобы заявить, он достаточно взрослый, чтобы принимать решения и сознаю, как нелегко было Ваньке решиться на то, что он сделал. Ведь сам он потерял куда больше нас с Андреем. В конце концов, мы уже прожили изрядную часть жизни и теперь получили шанс начать все заново. А Иван оказался вырван из привычной среды, отказавшись от более-менее обеспеченного будущего, хорошего образования, перспектив. Но, ведь решился закрыть дорогу в 21 век, который, повернись дело иначе, вполне мог бы и досмотреть до конца. И нисколько об этом не жалеет. Скорее всего, он еще не осознал до конца, что случилось. Тем более, что он уже научился ценить эту жизнь, настоящую, без признака виртуальной реальности. Настоящее дело, друзей, обретенное первое чувство, может оно и к лучшему. Да, Россию ждут потрясения, и не только череда войн и революций, которая продолжится без малого полсотни лет. Меня кидает в дрожь, когда я думаю о том, к чему может привести неумелое, опрометчивое использование информации из будущего. Я нисколько не сомневаюсь, что барон Корф и Никонов – прекрасные люди, умницы, патриоты. Доктор Каретников вообще чужд любого рода показухи и готов расшибиться в лепешку ради светлого будущего России. Но именно это меня и пугает. Обретя такие возможности, они, конечно, отчас примутся за дело, и, уж очень это похоже на преснопамятное «дорвались, теперь порулим». Нехорошо, когда люди начинают считать себя избранными, допущенными к единственной истине. История – слишком могучая стихия. Даже не стихия, а мировая сила, и с ней не стоит играть в очко, припрятав в рукав десятку и туза. Даже если ты выиграть пару раз, в итоге все равно получишь канделябром по голове. В конце концов, тебе известно лишь то, какие карты придут твоему партнеру на первой-второй сдачах, от силы. А дальше, полная неопределенность и горькое осознание простой истины — извлечь туза из рукава способен не ты один. Говоря без затей, я до смерти боюсь, что нашими благими намерениями окажется вымощена дорога в ад, куда худший, что тот, что сложился в неправильной версии истории. Горько пришлось белым офицерам, которые, замерзая в степях под Екатеринославом, до последнего момента проклинать себя. Куда же мы смотрели? И тем, кто 22 июня 41-го сжимал кулаки в бессильной ярости, да, могли, но не увидели, не предотвратили, не успели. Но нам будет тысячекратно горше. Потому что мы-то решили, что и сможем, и увидим, и предотвратим, а вместо этого, ну не смогу я потрошить вместе с Корфом и Каретниковым эту шкатулку Пандоры и не терзаться в сомнениях, что за демонов мы напускаем на эту Россию, на этот мир, на это человечество. Впрочем, возможно, не все так плохо и прав забытый мною фантаст. Время обладает огромной упругостью, способной поглотить любые посторонние воздействия. Что ж, тогда мои терзания – лишь бред, плод мании величия пополам с манией преследования. И все же, не могу. Такие мысли способны свести с ума вернее любого наркотика. Так что поездка в Африку является, по сути, эскапизмом, жалкой попыткой бегства от действительности, от непрошенной ответственности. Вот ведь ирония, всю жизнь я, так или иначе, занимался именно эскапизмом. А как еще назвать увлечение фантастикой, ролевыми играми, исторической реконструкцией и в итоге, псевдоисторической публицистикой и попаданством? Так что, можно считать, что я пришел к закономерному итогу, загримированная удобным словом хобби тяга к бегству от реальной жизни, приобрела рельефные и осязаемые формы. Остается оправдание для себя самого, а что, если в конце этого пути и в самом деле найдется способ восстановить портал? А хочу ли я этого? Снова таскать предкам невыстраданные ими, не выдавленные по капле из природы знания. Подкидывать чужие решения, давать непрошенные советы, зная, что они будут приняты с радостью и без оттенка сомнения. Или, хлопнуть дверью, уйти, предоставив этот мир самому себе и отравленным всходом, который вот-вот даст наш посев. Пароход неторопливо карабкается с волны на волну. Мраморное море встретило нас крутой зыбью. Антип уже третий раз приходит звать барина в каюту, подальше от стылых мартовских ветров, а я все стою, вцепившись в леер и смотрю вдаль, в туманную мглу. 5. В один из последних мартовских дней 1887 года от Рождества Христова, в четверг, поздно вечером, в умывальной комнате морского училища, той, что на втором этаже, рядом с ротными комнатами 5 и 6 рот, состоялось тайное собрание 5 роты. Присутствовали не все, в умывальню явилась, дай бог, половина кадетов. Остальные, как и положено, сладко спали. Стрелки часов давно переползли за полночь, а так что собравшимся, застань их здесь один из офицеров-воспитателей, грозили теперь дисциплинарные взыскания, не очень, впрочем, серьезные. Воспитанники старших род, именовавшиеся не кадетами, а гардемаринами, проводили ночные собрания в фехтовальном зале. Там же изредка случались и дуэли. Проходили они на учебных эскадронах со снятыми пуантери и заканчивались, как правило, ссадинами и легкими рубцами. Выяснять отношения на кулачках у гардемаринов не принято.